Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 540-я. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Книга пророка Иеремии. 33 глава, 3 стих. Бог поощряет нас к молитве. Нам говорят, что молитва – это только благочестивое упражнение, на которое никто решительно не оказывает никакого влияния, кроме молящейся души. Но мы знаем все это гораздо лучше. Опыт наш клеймит эти лишенные веры утверждения тысячекратной лжи. Здесь Господь, живой Бог, ясно и четко обещает, что Он ответит на молитву своего раба. Будем же всегда призывать Его, и не станем сомневаться, что Он услышит нас и ответит нам. Устроивший ухо, разве не будет слушать? Даровавший родителям любовь к детям, разве не откликнется на вопль своих возлюбленных сыновей и дочерей? Господь услышит избранных Своих, если они вопиют к Нему в страхе. Он хранит для них нечто великое и удивительное. То, чего они не видели, о чем не помышляли, все это совершит для них. Он найдет для них, если это нужно, новое благословение. Он обыщет море и сушу, если необходимо накормить их. Он пошлет на помощь им с небес даже последнего ангела, если этого потребуют бедствия их. По благодати Он повергает нас в состояние удивления. И мы почувствуем тогда, что ничего подобного мы никогда еще не испытывали. От нас Он ничего другого не требует, кроме того, чтобы мы призывали Его. Меньшего Он не в состоянии требовать. Не будем медлить и с радостью придем к Нему со своими просьбами.